Часть вторая. Глава первая. Наверное, если где и возможно чудо, то лишь на Руси. Столь пространственна она. Ведь даже сам завораживающий простор и есть преддверие близкого чуда и неисповедимой тайны. Уже пятый год после мытарств и скитаний Донат Богошков здесь, в Обдорске, на краю света. Помнится, как еще в детстве мать, желтоволосая Тина, говаривала сыну не без грусти. «Живем, дескать, мы, дитятка, на краю пропасти, у лешего в гостях, почитаю самого дракона в охапке. И хотел бы вырваться, да некуда, дали нас дорог-то нету». И хотя по своему корабельному ремеслу, бывало, много езживал Донат по родимой земле, в Тайбулу захаживал и окраинный поморский берег перемерил не раз, но края земли, о котором говорила мать, не обнаружил. И вот здесь, на вечном поселении, вдали от отчего порога, вдруг обнаружился истинный конец света. И, глядя из натопленной горенки в наледь крохотного оконца, за коим лишь глухо мерцающие суметы снега, верится без сомнения, что за всхолмьями ледовых торосов, похожих на зубья дракона, за грядой опушенных снегами гор, смахивающих на Тулово идолище поганого, и таится тот скорбный черный провал без меры, без краю, где плавает великанский кит, держащий на хребтине мать сыру землю. Кой день уже подера дует понасуха, не дай бог кому в пути очутиться. Пропадет душа не за грош. Долг ли погинуть? Упал, человек и нету. Утек в снега до весенней полой воды, если только писец не выезд до той поры. Где-то в дороге и хозяин дома Еремей Скорняков. И если оглянуться мысленным взором понад занесенной обью, чтобы отыскать взглядом заплутавший Аргиш над лесными увалами, над тундряной ерою, под наволокими и бережинами, то на полторы тысячи верст, почитай, до самого Березова, ни искорки света. И только кое-где знающему внимательному взору откроются черные копны чумов, а край таежного лесу, там остяк или самоедин готовит свой немудрый ужин, растелешивается около потухающего очага, располагаясь на сон, устало ласкает жену, они заворачиваются в душные меха, сливаются тело к телу, чтобы переливалось, перетекало, зря не растрачивалось скудное, с таким трудом нажитое мясное и древесное тепло. Хоркает близкое стадо, за пологом напряженно дышит собака, без боязни выдает себя затсковавший с голоду волк, трепещет, сваливаясь в снега запоздалая птица, и вновь наваливается та стеклянная, жуткая тишина, где новому человеку не пробыть и получаса. И словно бы от нее, а не от стужи, скоро леденеет, свертывается кровь. Изба вздрагивает, садится на все углы просторный крестовый дом, будто в подворье полят из пищали. То гуляют ныне крещенские морозы. И при этой пальбе взметывается пламя свечи в долгом медном шандале. Сумерки густели, и в углу высокие часы черного дерева уже походили на стоячий гроб с вензелями во взглавье и витой затейливой опушкой. Жарко в избе, душно, натоплено с запасом. Из поварни пахнет вечереющими щами и гречневой кашей со шкварками, обложенной подушками и дожидающейся хозяина Еремея Скорнякова. Донат скидывает собачью душегрею и скоро ходит по горенке, обкусывая зубами зачерствевшее от засохших чернил гусиное перо. В эту зиму он временно и за приказчика, и за поверенного много пришло смотаться по становым избам, улусам, кочевьям. С Рождества уже пятый год пошел с той муторной этапной дороги. Вспоминать не хочется всех злоключений. Но не выпадают из памяти два путника, бредших рядом и также прикованных к железному пруту. За длинные ходы донат выучился у Симагина счету, а у Старкова духовному чтению. И знать все идет впрок. Всякая наука поселяется в человеческом общежитии до своего времени и часу и незаметно оперяет человека и побуждает его к полету, к иным мыслям. Вроде бы ты прежний, но тебе-то не видно, как ты уже оброс крыльями, и уже как, куда высоко подымает тебя над землею, и мысленно, где ты не бываешь только, и чего только не увидишь. Стараниями духа и мысли вовсе меняется человек не только сердцем, но и обличием. Прежде был донат петушист, угловатый, прям плечами и дерзок на язык. Нынче стал насад, глазами глубок, обочья потемнели и заголубели, и в тех колодцах глаза наполнились глубоким чувством и притяжением. Рот стал жестче, суровее, и будто что-то черствое проявилось в белом, слегка обрытом оспою лице. Донат мерил Горинку, и потолоченные сразу приспустились, заставили принагнуться тугую, непокорливую выю, высок и обширен телом донат Богошков. Весною купец решил рубить новые становья по краю Обской губы. Лес плавной, издалека, и нужно загодя обо всем позаботиться, чтобы и хозяину не в убыток, и работнику не в печаль. Так размышлял, не то споря, не то советуясь заглазно с Еремеем Скорняковым, где-то сейчас пропадающим в тундре. Ежели 120 дерев на становье, так почем они нынче деревати? Не по 20 ли копеек с комля? Положим. Да надо бы принять в расчет 200 штук досок. Со штуки сдерут копеек по 30, никак не менее. Да плотнику на топор положи, все про все за работу, сороковку. То да сё, нижние венцы можно на каменье бросить. Не жировую избу вековечную ставим. Опять же, печь чугунную надобно о двух гнездах для котлов и чайников на ярмарке. На Рождество была она нынче по 15 рублев. Да по две бочки угля в месяц по 8 пуд каждая, клади еще по 12 копеек за бочку, да железо, да гвозди, там и баню не забудь, не турок какой, чтобы от сажи черстветь, да погреб для рыбы, для соленья, да четвертную опять же кинь на прочие расходы, мало ли что приведется, ведь не в губернской столице чай дом рубим, где все под рукой. Все 250 рублев натянет. Ни копейка меньше, как ни крути. Поди, хозяин-то поначалу шерстить будет. Дескать, мот ты, донат, мотище, живешь как барин на широкую ногу. Тебе позволь, так ты все по свет промотаешь, пустишь хозяина по миру в одних исподниках. Но без обиды будет, без обиды. Хозяин мужик свой, за копейку и сам не удавится, и ближнего сосвету не сживет. Но и на него свой еретник нашелся с железными зубами. Как бы нынче не перенял в пути хозяина, да не причинил обиды. Выходит, от судьбы не убежишь, и от станы своего не денешь. Свет клином сошелся. Надо было 5000 верст ломить, чтобы на краю света своего обидчика встретить. Вот таись нынче, как мышь в норе. Сказать бы хозяину доложиться, что обидчик, мол, у нас общий, и сыскать бы ему какую казнь для острастки, так ведь не поверит, не, скажет, смеешься, братец, над стариком. А беспокойство душу травит. Не стерпел донат, накинул оленный малахай, вышел на волю. Вот будто бы крышу домка приподнял, вынырнул, а кругом земля давит, тень злая взахлёст, и куда хватает глаз, едва светится снега. Река Полуй под снегами не дышит. 50 домов без признака жилья, лишь не вдали, словно из глуби протаивается желтый квадрат. Спит Абдорск у лешего за пазухой, пораньше лег, пораньше встал, а все одно из ночи так не выпал. До первого благословенного солнца царит над этими краями темень смоляного налива. Другому бы попасть сюда, волком воя от бесхлебья, никакой утехи тебе, ни забавы, ни девки-поровенки, ни престольной лихой гульбы, ни гор ледянок-покатушек. Вымрачно, глухо, слепо. Не зовут эти места к жизни, не высветляют душу. Но дана тут таково на сердце, будто ты из родины не выезжал. Та же торопливая говоря, тот же заливистый высокий голос, та же трезвость и простота бывания. Свои мужики с Мезени да с Холмогор, поди, лет 100 назад заехали сюда, поженились на туземных бабах и детей народили уже, смуглых, скуластых, раскосых, но рослых, отзывчивых душою, рисковых натурою. Жил себе народ, никого не теснил, детей копил. Но однажды наехал на них еретник, прежний исправник, Крыжеблоцкий с казаками, приказал избы срыть, а самим убираться на все четыре стороны, под тем предлогом, что якобы поселенцы мешают жить остякам. Взялись казаки за дом купца Скорнякова, выломали окна, двери, но сам хозяин убежал из Абдорска и явился в Енисейск к губернатору Гасфорту со слезной жалобой. И привелся в ту пору в гостях у генерала член Государственного совета Анненков, и это спасло Абдорск. От великой благодарности Гасфорту поселяне Абдорска решили поставить ему памятник. За 1500 верст из Тобольска привезли на дощанике кирпича. Из него сложили памятник в виде румянцевской колонны, на Екатеринбургском заводе отлили чугунную доску, правда, в написании фамилии освободителя Абдорска от местных управителей была допущена ошибка, и доску отвезли обратно на переливку, да так где-то потерялся она. Но с той поры купцу Скорнякову не было милости от березовских властей. Покинул студеные места исправник Крыжеблоцкий, наживший немалое состояние, поговаривают, приехал в сие места в одном холщовом сюртуке, возвращался ж с обозом пушнины и нажив имение, на его место заступил Сумароков, а метла его казалась еще более мстительной и жестокой. С давним своим обидчиком донату пришлось встретиться при обстоятельствах самых неожиданных. Помнится, когда прибыл в Березов на поселение, и исправника на месте не было, он где-то ревизовал округ. Его замещал заседатель Кожевников, оценил парня, молодой, рослый, красивый, и говорит: «Поезжай, любезный, в Абдорск туземную кровь разбавлять». Так и не скрестились с пути. Но жить в одном округе под железной пятой исправника-властителя, да чтоб не столкнуться! Где такое писано? 3 года тому, как раз в эту же пору, уехал Еремей Скорняков от Хатанги с пушным товаром и где-то под кушеватым крохотным выселком в 4 дома исправник с казачью командою подстерег обоз. Окружил, потребовал своей власти показать, что везет купец и нет ли там якобы запрещенного товару. Скорняков пробовал возразить, подойти к сердцу отца-благодетеля, просил милости, но Сумароков и слова не дал сказать. Раскричался, не жалея глотки, в такую морозину долго ли запалить горло. Плюяз в башлык, приказал казакам потрошить обоз. Пушные товары перекинули в сани исправника, а бедный купец и слова не молвит. Стой смиренно, как солдат под красной шапкой, но руки тряслись, выдавали гнев, и донату, стоявшему подле, было жаль хозяина. А Сумароков кричал: «Ты не Скорняков, собака, ты заида леший с рогами, ты свиньин, хо-хо, ты свиньин, из свиньи, значит, от самого примерского животного, и сам скотина, воленс-ноленс, и прошу не прибивать. Свиное рыло, квасная душа, вонючий лавушник, награбил алтынник, вострок, в плеть его, ребят, ату! Казаки реготали, довольны исправником, да и побаивались сами этим смехом, скрывая робость. Только пикни живо отправит конюшни чистить, а то и далее куда. Они сбивали работников лошадьми, строжили плетьми, и заиндивелые, по глаза окутанные башлыками, пожалуй, мало походили на людей. Есть же на миру такие двуголовые звери о железных зубах, волки, как есть волки, из снежной тундры, из распадков, от самой Хатанги гнались, скрадывали по следу и, выждав момент, налетели наметом, окружили и давай кочевряжиться, выхаживаться над бедным, бессильным народом. Жалко было хозяина, но и воля не своя, чтобы образумить исправника. Почитай, сам царь, явившись перед очью, куда бы меньше произвел грозы, чем окружной начальник, владыка и наместник бога. Нет, пожалуй, сам бог. На тысячи верст найдется ли тот человек, что смог бы у корот навести, смирить гнев его, утешить и привесть в чувство? В сумерках при вздухающем пламени кострища Донат толком не разглядел исправника. Да и хорошо, что не понял, кто перед ним. Но не прозевал, однако, как Еремей кинулся к передовому оленю, где в нартах лежала его ружьишка, и сам бросился следом, перехватил руку на прикладе. «Хозяин, погоди, Еремей Пафнуч, охолонь!» «Пусти, собака, забью!» — прохрипел Скорняков с одышкою, но сразу же обмяк. Опомнился и уж не перечи, безмолвно смотрел, как заворачивали казаки коней, как Сумароков усаживался в розвольне, и унтер заботливо укрывал ноги начальника медвежьей одеяльницы. Но прежде чем тронуться, Сумароков пригубил рому из фляжки и с насмешкою прокричал, заломив назад голову: «Я тебе покажу, свинья, как жаловаться! А теперь сгинь, алтынник!» Вернулся в Обдорск Скорняков и загрустил. Неделю не выходил из молельни, и плешиватая голова его за эти дни от скорби заголилась еще более и посветлела. Хозяйка в одиночестве ходила потерянная, и работники, чуя домашнее несчастье, не подымали голосу и ели без интересу. А как ожил слегка купец! Пригласил к себе Доната, бывшего до сего времени в скотниках, и долго смотрел на него с умилением и непонятной радостью, будто сына потерянного озирал, с коим не чаял свидеться. И вдруг заговорил, как проповедник, да с такой откровенностью, с какой, пожалуй, не говаривали с Донатом с молодых лет. «Небось, презираешь за животность чувств моих, сын мой!» Заговорил, и некоторая робость была написана на дутловатом широком лице, обметанном круглую бородою. «Вот трус, дескать, убоялся!» Донат промолчал, но отказно покачал головою, дескать, в купецкой смелости не ошибался. «Он ведь мозгля, пальцем защелкнуть, дублянка, полое гнилое дерево. И по что я не посмел, подумал? По что я не решился? Мне-то в горе, а кому-то в радость. Как ни кумекай, куда ни поверни, а ворогу в радость. При счастье человека враги его в печали, а в несчастье друг разойдется с ним. Немного счастья ворогу дал, а много не дам. Не, лучше на колючке. На бородатом деде последние холщовые штаны оставлю, но ворогу радости не принесу. Окружили, окружили, стая, стадо, ха-ха! Было всяких страстей на голову исправника послал, чего только не посулил. И камней с неба, и трясуницы, и чирья в глотку. Боже, боже! Но как подумал, что убить бы мог, ой-ой! Ожгло меня, будто плетью жигануло, значит. Гляжу, руки-то в крови, в кровище руки-ти, вот по эти места, по локти, значит, в кровище. Я давай тереть о колено, а после как зареву, значит, ой-ой, что надумал, чего восхотел пакостник, я ведь человека убить восхотел, паскуда я с последней. А с углем-то каленым в душе как бы жить? Это в петлю, значит, своей рукой в петлю. Человек — тварь Божья, и я тварь-то Божью. А разве я рожал, разве я тетешкал, разве я выпускал на свет? Так какое имею право решаться на чужую жизнь? Кто такое право мне давал, донька? Кто? Кто позволение дал мне? Но, дескать, эту треклятую глотку и застегни ее, захлестни на месте. Ой, донюшка! Нет, хуже, чем другую жизнь покуситься. Это хуже тавра на лбу. Никто не видит. Вроде чистый ты, как стеклушка перед другими, но сам-то ты себя видишь непрестанно. Знавал я одного разбойника душегуба. Много невинных душ он отправил к праотцам, и вот остарил он. Седатый стал, как лунь. Глазищи черные, углями. Был жальц мне. Не могу, говорит. Душу печет, будто, говорит, жаровню в груди развели черти, и дуют, дуют. Надел вериги, опоясался цепями пудовыми и пошел по Руси. Сказывают, подпрестольный видели, ползет на коленях. Уж ходить не решался более, чтоб вровень с людьми не быть, такое вот дело. И как пришло мне все это на ум, и подумал я, да лучше голым по миру пойду. Да лучше с ясачным в одном чуме спать буду, заеденный в шою, да лучше в речную стреж к рыбам в гости. Помолчал, пожевал клок бороды, и мерно двигалась на правой щеке большая рыжая бородавка. Не совета прошу, но, гляжу, парень-то не промах с головой. Случится, что вдруг не будет меня в дому. Может, и навовсе в чужой земле лягу, сыновей Бог не дал, так будь за сына, не откажи, сделай милость. Вот тут батюшке государю написал писемушка с превеликою просьбою послать меня в солдаты, ежели где затеется война, на каких рубежах. С нарочным сегодня же отправлю и буду ждать. Открыться бы донату. А он отчего-то скрыл, что давно знаком с исправником. Знать прискорбно было признаваться, что насильника, обидчика своего неотступного спас, за кем охотился, бывало, желая лютой смерти, а нынче от пули заслонил. Вот, и признаюсь теперь в своей слабости, да после искренних исповедальных слов Скорнякова. 2 года ждал купец царской милости из далекого Обдорска, отправил еще 3 прошения. Но, видно, войны особенно не затеялось, и не было нужды в добровольцах, ибо молчал государь, не отвечал на богомольный кающийся голос. А теперь ноги стали сдавать у Скорнякова. Ходил уже плохо, и очень сокрушался он, что не может исполнить обета, а стычки или заварухи, какой на российских рубежах, все нету и нету. Но ежели призовут вдруг, то не сможет он, Еремей Скорняков, верно, не жалея живота своего, послужить отечеству. И от того, что стал безвольный и бессильный, что слову своему не ответчик, сильно тосковал купец. Но он сердешный даже и не помышлял, какие беды подстерегают его здесь, на краю земли. И сколько зол падет на его безволосую добрую голову.